Несмотря на то, что лето было в полном разгаре, в очаге пылали дрова. Дым клубами поднимался к закопченным балкам и копился под потолком, медленно просачиваясь через небольшое отверстие в крыше. Они миновали этот задымленный зал, освещенный лишь пламенем очага и светом, падавшим сквозь отверстие в крыше, и через небольшую дверцу вышли на террасу, подпертую деревянными столбами. Она была обращена на юг и наполнена солнечным теплом. Косые лучи солнца золотили и цветы сада, подступавшего прямо к ступеням террасы. Они расселись на деревянных скамьях, и Гэндальф принялся рассказывать. А Бильбо, болтая в воздухе короткими ножками, разглядывал сад и пытался припомнить названия цветов, хотя половину из них он видел впервые. «Я шел в горах с одним-двумя друзьями», — начал волшебник. «Двумя? Ха-ха-ха! Я вижу только одного! Да и то он скорее наполовинку тянет!» — перебил Бёрн. «Да, по правде говоря, я не решался беспокоить вас и не позволил нагрянуть всем сразу. Если не возражаете, я позову их». «Ха! Ладно, зови!» Гэндальф пронзительно свистнул, и тут же из-за дома вынырнули Торин и Дори. Они протопали по садовой дорожке и предстали перед хозяином. «Да их у тебя трое, друзей-то!» — воскликнул Бёрн. «Только эти вовсе не хоббиты! Ба-ха-ха! Да это гномы! Торин Аугельд к вашим услугам!» Хором проговорили гномы и разом поклонились. «Спасибо! В ваших услугах не нуждаюсь!» — откликнулся Бёрн. «Зато в моих, вижу, вы нуждаетесь. Гномов я не очень-то люблю. Ну, коли ты и вправду Торин, сын Трейна, внук Трора, а твой приятель из порядочных гномов, и вдобавок вы враги гоблинов, да не замышляете ничего против меня, то... постойте, а как вы вообще здесь очутились?» «Они направлялись в земли своих предков, которые лежат к востоку от Черного леса», — ставил Гэндальф. «И по чистой случайности забрели в ваше владение. Мы шли через верхний перевал и намеревались выйти южнее ваших земель. Тут на нас и напали гоблины. Обо всем этом я и собирался рассказать». «Ну и не тяни! Давай, рассказывай!» — бесцеремонно поторопил Бёрн. «Была страшная гроза. Каменные великаны швырялись обломками скал. Пришлось нам, то есть мне, хоббиту и всем остальным гномам укрыться в пещере». «А все остальные — это вот эти двое?» «Да, но, откровенно говоря, нас было немного больше». «И где же они? Убиты, съедены? Вернулись домой?» «Да, то есть нет. Они, наверное, постеснялись явиться всей толпой, когда я свистнул. Видите ли, нам бы не хотелось вас стеснять». «Да чего там свисти? Одним-двумя больше, какая разница? Толпа она и есть толпа!» — буркнул Бёрн. Не затих еще протяжный свист Гэндальфа, а Нори и Ори уже были тут как тут. Велел им Гэндальф являться через каждые 5 минут, и они явились секунда в секунду. «Вот так штука!» — поразился Бёрн. «Где вы прятались? Выскочили, будто болванчики из шкатулки!» «Нори к вашим услугам! Ори ква...» — начали было гномы, но Бёрн оборвал их. «Хватит квакать! Когда мне понадобятся ваши услуги, я и сам потребую. Садитесь и давайте слушать продолжение истории. Не то мы и до ужина не управимся». «Как только мы заснули», — снова заговорил Гэндальф, «раздвинулась задняя стена пещеры, оттуда хлынули гоблины, сгробастали хоббита, гномов и всех сбившихся в табун пони». «Табун? Вы что, бродячий цирк или торговый караван?» Или для тебя что 6 попутчиков, что 6 лошадей, все толпа или табун? Нет. Если уж быть точным, пони у нас было больше 6. Ибо нас самих, а вот и еще 2. В это мгновение с поклонами появились Балин и Двалин. Они кланялись так низко, что мели бородами каменный пол. Гигант нахмурился. Но гномы до того старались быть вежливыми, так кивали и кланялись, так изгибались и махали у самых колен капюшончиками с истинно гномьей почтительностью, что брови сурового хозяина расправились, и он вдруг дико захохотал. Гномьи манеры его здорово насмешили. Ха! И впрямь толпа! Да, один другого забавнее. Входите, весельчаки-забавники. Говорите ваши имена и без всяких ненужных услуг. Только имена. Садитесь и перестаньте кривляться. Балин! Двалин! Пробормотали гномы, не смея выказывать обиду. Ошарашенные, они плюхнулись прямо на пол. «Продолжай!» — кивнул волшебнику Беорн. На чем я остановился? А, да, меня не схватили. Я поразил молнией одного или 2 гоблинов. «Ха, ловко!» — хмыкнул Беорн. «Выходит, и волшебники кое-что умеют». И успел проскользнуть в щель между сходящимися стенами. Я прокрался в зал, битком набитый гоблинами. Там сидел и главный гоблин с 3 десятками охранников. Гномы были связаны, и подумал я, будь они даже свободны, что же может поделать дюжина с такой уймой врагов? Дюжина? Первый раз слышу, чтобы 8 составляли дюжину. Или у вас в шкатулочке есть еще несколько болванчиков про запас? Да. Вот, кажется, еще одна пара — Фили и Кили. — проговорил Гэндальф, когда эти 2 явились перед ними, улыбаясь и кланяясь, — Прекратить! — рявкнул Беорн. — Сядьте и молчите! Давай дальше, Гэндальф! И Гэндальф повел свой рассказ дальше, пока не дошел до схватки во тьме у нижних ворот и до того ужасного момента, когда они обнаружили пропажу мистера Бэггинса. Мы пересчитали всех, и выяснилось, что хоббита нет. Нас осталось всего 14. 14? Никогда бы не подумал, что от 10 отнять 1 получается 14. Может, ты хотел сказать 9, или я еще не всех видел? Да. Мы не успели представить Ойна и Глойна. Вот как раз и они. Вы, надеюсь, извините их за опоздание. Да чего уж там. Эй, вы 2, входите и садитесь. Да поживее. Но погоди, Гэндальф, не путай. Как же получается? Ты это 1. 10 гномов — 2. Прибавляем 1 хоббита, который потерялся. Все равно получается 12, а не 14. Или у волшебников особый счет? Ладно, разберемся. Валяй дальше, волшебник. Беорн старался казаться равнодушным. Но на самом деле эта история его страшно заинтересовала. Он и сам в прежние времена захаживал в те места, о которых толковал Гэндальф, слушая про то, как нашелся хоббит, как они карабкались и катились по каменной круче, как на них напала в лесу волчья стая. Гигант кивал головой и бурчал себе под нос. А когда Гэндальф дошел до того места, когда они, спасаясь от волков, забрались на деревья, Беорн вскочил с места и зашагал туда-сюда, бормоча: «Эх, был бы я там, а! Устроил бы им кое-что похлеще фейерверка!» «Еще бы!» — поддакнул Гэндальф. «Но я сделал все, что мог. И вот сидим мы на деревьях, под нами разъяренные волки, в лесу начинается пожар. И тут с гор набегают гоблины, видят нас и начинают плясать, вопить и горланить про нас ужасную песню. 15 птичек дрожат на елках. 15? Скажешь еще, что гоблины не умеют считать? Умеют, умеют. 12, не 15. И они это отлично знают. А я что говорю? Там еще были Бифур и Бафур. Я не решался представить их сразу, да вот и они. Бифур и Бафур были тут как тут. И я... пропыхтел Бамбур, с трудом поспешая за ними. Толстяк ужасно рассердился, что его оставили напоследок, и не стал выжидать положенных 5 минут. Эге, теперь и впрямь 15. Гоблины все-таки правильно сосчитали. Столько вас и сидело на деревьях. Ну, заканчивай свою историю. Бильбо наконец понял всю хитрость Гэндальфа. Волшебник, каждый раз прерывая рассказ, только подогревал любопытство Беорна. А появление всех гномов с копом наверняка навело бы подозрительного гиганта на мысль, что к нему пожаловала толпа попрошаек. Беорн не любил пускать в дом посторонних. У него было мало друзей, жили они довольно далеко, и если уж он приглашал, то 2 не больше. А тут на его террасе собралось сразу 15 непрошенных гостей. К тому времени, когда история подошла к концу, и волшебник поведал о чудесном спасении, и об орлах, перенесших путников на скалу Каррок, солнце село за вершины туманных гор, и длинные тени пересекли сад. «Замечательная история!» — восхитился Беорн. «Давно уже не слышал ничего занимательнее и длиннее. Мне было бы мило любой бродяга, умея он так рассказывать. Может, ты и выдумал все, но такая история стоит ужина. Желаете перекусить?» «Еще бы!» — в один голос откликнулись гости. «Большое спасибо!» В зале было уже совсем темно. Беорн хлопнул в ладоши, и вбежали 4 чудесных белых пони и несколько больших серых догов. Беорн что-то сказал им на непонятном зверином языке. Они выбежали и вскоре вернулись с факелами, зажатыми в зубах. Запалив факелы от пламени очага, они воткнули их в подсвечники на столбах. Собаки могли с легкостью становиться на задние лапы, орудуя передними. Они быстро принесли прислоненные к стенам козлы и доски и устроили перед очагом длинные скамьи. Потом раздалось «мэ-мэ», и появились ведомые большим угольно-черным бараном белоснежные овечки. Одна из овечек зажала во рту белую скатерть с вышитыми по кромке фигурами животных. Остальные овечки осторожно несли на спинах подносы с чашками, деревянными мисками, ножами и деревянными ложками. Собаки быстро разложили все на дощатых столах-козлах. Столы оказались такими низкими, что даже Бильбо было удобно сидеть за ними. Один из пони придвинул 2 приземистые скамеечки на крепких ножках с плетеными спинками специально для Гэндальфа и Торина. У дальнего конца стола установили большой, но тоже невысокий черный стул. На него взгромоздился Беорн, вытянувший далеко под стол свои громадные толстые ножищи. Все столы и стулья в доме Беорна были низкими, наверное, ради удобства чудесных животных, служивших хозяину. А как расселись остальные гости? О них тоже не забыли. Пони прикатили круглые, как барабаны, гладко отполированные колоды. Вскоре все сидели за столом, во главе которого восседал Беорн. Давно уже не видели стены этого зала, такого скопления гостей. И начался ужин, или, если хотите, обед, какого они не вкушали с тех пор, как покинули уединенное убежище Элронда. Мерцали огни факелов, трепетало пламя очага, а посреди стола ровно горели две высокие красные восковые свечи. Гости молча уплетали за обе щеки, и за столом слышался лишь низкий раскатистый бас Беорна. Гигант рассказывал истории про дикий край, лежавший по эту сторону гор. Особенно страшными были рассказы про темный непроходимый лес, что на целый день пути раскинулся от севера к югу, преграждая дорогу на восток. И толковал он об ужасном черном лесе. Гномы слушали и покачивали головами. Они хорошо знали, что в скорости им придется углубиться в черный лес. После опасных приключений в туманных горах лес этот грозит стать самым большим препятствием на пути к драконовой крепости. Когда обед подошел к концу, гномы, в свою очередь, принялись рассказывать истории. Но Беорн был уже сонным и слушал вполуха. Гномы толковали о золоте, серебре, драгоценностях и золотых дел мастерах, обо всем том, что мало волновало Беорна. У него в доме и не пахло серебром или золотом, а металлическими были только ножи. Они долго еще не вставали из-за стола, попивая мед из деревянных чаш. За стенами дома сгустилась ночная мгла. В очаге ярко пылали поленья. Факелы унесли, перед глазами плясали языки пламени. Освещенные снизу столбы уходили под потолок, и там сливались с полумраком, будто верхушки деревьев в ночном лесу. Бильбо казалось, что он слышит даже шелест листвы и уханье совы. Было ли это волшебство или просто сон, хоббит так и не понял. Сморенный дремотой, он плыл куда-то, голоса вокруг удалялись, звучали все глуше и почти затихли. Вдруг хоббит вздрогнул и проснулся. Его разбудил протяжный скрип и громкий хлопок входной двери. Беорн ушел. Гномы сидели, скрестив ноги на полу вокруг очага, и тихонько вели протяжную песню. Ветер гулял по иссохшей траве, ветер запутался в мертвой листве, лунные тени лежат на земле. Кто-то крадется в ночной синеве, ветер сорвался с горы ледяной, с тылым крылом прошумел надо мной, стонут, стенают деревья в лесу. Слышу таинственный голос ночной. Ветер свирепый примчался с востока, веет и воет над нами высоко. В топкой низине вздыхают болота, охает, шепчет о чем-то осока. В травах сухих шелестела беда, рябью подернулась пленка пруда, сгибая дугою ряды тростников, ветер летит неизвестно куда. Песня была длинной, почти нескончаемой, но Бильбо опять задремал и услышал только малую ее часть. Внезапно поднялся Гэндальф. «Пора ложиться спать. Здесь нам будет удобно и спокойно, но помните, что наказывал перед уходом Беорн. Носа не высовывайте наружу до восхода солнца. Не то вам не сдобровать». Бильбо обнаружил, что между столбами вдоль стены на низких помостах им приготовлены постели. Для него положили маленький, набитый соломой тюфячок и шерстяное одеяло. Он быстро забрался под одеяло и свернулся калачиком. Огонь в очаге постепенно угасал, и Бильбо уснул. Среди ночи он неожиданно проснулся. Короткие язычки пламени лизали горку тлеющих углей. Гномы и Гэндальф, судя по их ровному дыханию, крепко спали. Сквозь дымовое отверстие в потолке заглядывала высокая луна, и на полу лежало пятно лунного света. Снаружи послышалось ворчание и шум, будто там топал и толкался в двери какой-то зверь. Бильбо испугался. Уж не Беорн ли там в медвежьем обличье? Вдруг он ворвется и убьет их. Хоббит нырнул под одеяло с головой, сжался, затих и, несмотря на свои страхи, уснул. Проснулся он поздним утром. На него в полутьме налетел кто-то из гномов, споткнулся и грохнулся на пол. Бильбо открыл глаза и увидел толстяка Бафура. Тот, ворочаясь на полу, недовольно ворчал, кряхтел и пыхтел. — Вставай, лежебока! — пробурчал Бафур. — Не то прозеваешь завтрак. Бильбо взвился. — Завтрак? Где завтрак? — вскричал он. — Большая часть у нас в животах! — откликнулись бродившие по залу гномы. — А то, что не в нас, найдешь на террасе. Мы все утро ищем Бьорна и нигде не можем обнаружить, зато завтрак отыскали. — А Гэндальф где? — спросил на ходу Бильбо, поспешая к остаткам завтрака. — Везде и нигде! — ответили ему. Весь день до самого вечера волшебника так и не видели. Только перед заходом солнца, когда хоббиты и гномы ужинали, он, наконец, появился. Ужин был отменный, и снова им прислуживали звери Беорна. А самого хозяина не было ни слышно, ни видно с прошлой ночи. Гномы не знали, что и думать. — Где же наш хозяин? И где ты пропадал столько времени? — накинулись они на волшебника с вопросами. — Все в свое время. Отвечу после ужина. У меня с утра маковой росинки во рту не было. Гэндальф с аппетитом съел два коровая хлеба с толстым слоем масла, миску прозрачного меда и горшок густой сметаны. Осушил целую бутыль медового питья и, насытившись, достал набитую табачком трубку. — Первым делом отвечу на второй вопрос. — О, этот зал просто создан для пускания колечек дыма. И еще долго они ничего не могли вытянуть из волшебника. Он с упоением пускал колечки, которые вились вокруг столбов, увеличивались, уменьшались, вытягивались, становились то темнее, то светлее, проскакивали одно в другое и, в конце концов, улетали через отверстие в потолке. Удивительное было зрелище эти колечки. Зеленые, голубые, красные, серебристо-серые, желтые, белые, большие, маленькие, свивавшиеся восьмерками, порхавшие будто стайка невиданных птичек. — Я изучал медвежьи следы, — ответил, наконец, Гэндальф. — Нынешней ночью вокруг дома топталась, по-моему, толпа медведей. Один Бьорн не мог оставить столько следов, да еще разной величины, это ясно. Я бы сказал, что здесь побывали медвежата, медведи покрупнее, матерые медведищи и медведи-великаны. Они плясали и топотали до самого рассвета. Судя по следам, медведи сошлись сюда со всех сторон, и только с запада с туманных гор не было никого. Зато туда ведут следы одного медведя. Они довели меня до скалы Каррок и исчезли в реке. Здесь вода была слишком холодной, а течение таким быстрым и бурливым, что я не решился ступить в реку. Вы, конечно, помните, там был брод, по которому легко перейти на другой берег, но до него пришлось бы идти слишком далеко вдоль реки, а на другом берегу снова возвращаться в поисках следов.